который в первый период жизни на острове обуревал нас. Проявлялось это по-разному. Журавлев свое дежурство поближе вешал карабин, словно боевое оружие было необходимо не менее поварешки. То и дело вздыхал и посматривал в окно, не покажется ли зверь. Охотник расхваливал самую отвратительную погоду, которая якобы как раз и нужна для промысла. На кухне он оглушительно громыхал посудой. Вася в свое дежурство часто так погружался в разработку схемы всеулавливающего приемника или сверхдальнобойного передатчика, или так увлекался игрой со щенками, что забывал о плите, и она иногда гасла, а порой жаркое на сковородке обугливалось и начинало дымить. Глядя на Урванцева, вступающего в свою неделю, можно было подумать, что начинается Великий пост. Часто именно в это время у него возникала необходимость в каких-либо особо срочных вычислениях, тетрадь с которыми он брал с собой на кухню. Однако внутренняя наша дисциплина, осознанная необходимость наладить хозяйство не по бивуачному, а по-настоящему, заставляла нас смиряться, приспосабливаться и постепенно постигать секреты домохозяйства. На помощь пришли привычка делать все добросовестно, чувство соревнования и, наконец, удовлетворение, как и от всякого труда. Так постепенно все мы не только втянулись в хозяйствование, но и почувствовали к нему определенный вкус. Теперь у каждого из нас уже выработались свои приемы и даже свой цикл и характер блюд. Вася специализировался на кашах, киселях и компотах. Журавлев обычно с увлечением готовил котлеты и пироги, изобретая каждый раз новую и новую начинку. Широкая натура охотника сказывалась и здесь. Котлеты у него не уступали по размерам лапе трехгодовалого медведя. А количество пирогов за каждую выпечку превосходило наш далеко не заурядный аппетит. И только один раз он подорвал свой общепризнанный авторитет непревзойденного пирожника, когда вздумал начинить свои пироги гвоздикой. Моя специальность — медвежьи бифштексы, бифстроганов и вообще беф во всех возможных и невозможных видах. Первые дни моего дежурства товарищи увлекались мясной диетой, а к концу недели начинали мечтать о вегетарианских блюдах Васи, вступающего в обязанности хозяйки после меня. А Урванцев ежемесячно устраивал нам мексиканскую неделю. Виной всему желание чуть-чуть поперчить и запотевшие очки. В таких случаях повар при снятии пробы ухает и дышит широко открытым ртом. Спрашиваешь, что Николай Николаевич переперчил? Чуточку, самую малость, а нутро так и обжигает. Не понимаю, как это случилось. Все же наши блюда, несмотря на личные склонности дежурных, всегда питательны и в основном по-настоящему вкусны. В первую очередь это относится к медвежатине. Все разговоры знатоков о том, что медвежатина чем-то отдает, в наших глазах только пустые слова. Мы совершенно не понимаем многочисленные в истории исследований Арктики случаи, когда люди категорически отказывались от медвежьего мяса, предпочитали ему консервы и даже солонину, и в конце концов цинговали и даже гибли. Более того, не будь у нас медвежатины, мы, несомненно, предпочли бы консервам и солонине свежее мясо моржа и тюленя, хотя оно во многом уступает медвежьему и действительно отдает. Мне лично подолгу приходилось питаться моржатиной и тюлениной. Они не обладают приятным вкусом, но даже и их нельзя променять на солонину. Разнообразие блюд в основном относится к обеду и ужину. Утром мы пьем кофе или какао. Кроме них, в течение первого года на завтрак, как правило, подавалась яичница. Она появлялась на столе в огромной сковороде, вмещавшей 20 яиц, а при некотором уплотнении и все 25. Но вот яйца на исходе, да и перестали привлекать наше внимание. Прошлой зимой они замерзли, потом оттаяли, сейчас снова превратились в лед и потеряли свой вкус. Теперь к завтраку вместо яичницы подаются сыр, масло, хорошо сохранившиеся шпроты, фаршированный перец, корейка или московская колбаса. Первым блюдом на обед идет суп с макаронами или крупами, а то и борщ из сушеных овощей, заправленный красноармейскими консервами, лучшими из всех известных нам консервов, или медвежатиной. Больше всего мы употребляем масло, компота и мясо, причем последнее часто с удовольствием едим в сыром, замороженном виде. Замерзшее медвежье сердце, приготовленное в виде знаменитой сибирской строганины с солью и хлебом, уничтожается нами в один присест во время затянувшейся вечерней беседы. Или же вносится сырой, но тоже замороженный окорок. И это совсем не потому, что нам лень поджарить мясо или что мы превратились в сыроядцев. Отнюдь нет. Просто мы чувствуем потребность в такой пище и испытываем настоящее удовольствие. Надо думать, что организм сам подсказывает наши желания. Мясо, да еще сырое, единственный свежий витаминизированный продукт. Мы уверены, что наше здоровье в значительной степени обеспечивается таким мясом и совершенно не боимся цинги, этого знаменитого врага полярных путешественников. Такой же естественной потребностью, по-видимому, объясняется и то, что мы не испытываем особого аппетита к белому хлебу. День-два в неделю едим его после выпечки, потом требуем у дежурного ржаного. В то же самое время у нас, кроме клюквенного экстракта, абсолютно не пользуются никакой популярностью всякие антицинготные продукты, привезенные с материка. Даже целая сотня засахаренных лимонов вот уже полтора года лежит непочатой и никого не привлекает своей прославленной витаминозностью –